Недавно в Токио состоялась международная конференция «За мир на Корейском полуострове и его объединении», посвященная 40-летию со дня основания Японского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи. В ее работе участвовали представители японских организаций дружбы и солидарности, международных и региональных организаций. Сюда были приглашены представители Ассоциации корейских граждан в Японии. В адрес конференции прислали письмо и поздравительные телеграммы Корейское общество культурной связи за границей и Организации солидарности зарубежных стран. Были доклад и выступления. На конференции было принято воззвание в адрес Организации дружбы и солидарности с корейским народом зарубежных стран и прогрессивных людей мира. Оно призывает адресатов активно поддерживать инициативу Корейской Народно-Демократической Республики о проведении общенационального форума под девизом объединения и активизировать движение солидарности в знак требования заключения мирного соглашения между КНДР и Соединенными Штатами Америки и улучшения корейско-японских отношений.